Глава 4. Пожилой господин Савеню Дюбуа. Минар договорился с Мегре, что, вернувшись из Конфляна, он даст знать о новостях запиской, которую оставит у Мегре дома, на бульваре Ришар-Ленуар. «Но ведь это вам совсем не по пути», — запротестовал было Мегре. И в ответ раздалось привычное: «Какое это имеет значение?» Провожая Минара, Мегре, не желая расхолаживать его, осторожно спросил: «А под каким видом вы туда явитесь? И что вы собираетесь говорить?» «Уж я что-нибудь придумаю, не беспокойтесь». Только теперь, после изнурительного дня, возвращаясь к себе по залитым огнями большим бульварам, Мегре сообразил, как сложна была миссия музыканта. Однако после минутной слабости, овладевшей им в старом Кальвадосе, то ли присутствие хозяина угнетало его, то ли он просто хватил лишнего, Мегре вновь приободрился. Откуда что взялось, он и сам не понимал. Но вдруг у него появилась вера в себя. Ничего, сегодняшняя осечка сослужит ему еще добрую службу, и со временем о нем заговорят-таки на набережной Орфевр. Он почувствовал, как приятное тепло разлилось по всему телу. Больше того, в походке, во взглядах, которыми он обменивался с прохожими, в том, как он смотрел на проезжающие трамваи и фиакры, чувствовалась неведомая ему доселе уверенность. Совсем еще недавно, сидя у окна ресторанчика на улице Шапталь, он испытывал чувство глубокой обиды на своего комиссара за то, что тот впутал его в это дело. Мегре уже склонен был думать, что Лебре сознательно сыграл с ним злую шутку. Разве одному человеку под силу взять такую крепость, как особняк Бальтазаров? И разве так работают они, великие из группы шефа? В их распоряжении все необходимое. Всякие досье, картотеки, сотрудники, осведомители. Если им нужно выследить 10 человек, они, не задумываясь, посылают по следу 10 сыщиков. Но сейчас Мегре был вполне доволен тем, что он сам себе хозяин и может один обследовать все закоулки. Он еще и не подозревал, что этот метод станет со временем его любимым методом, что когда он займет место шефа специальной оперативной группы, ему не раз придется сливаться с толпой, следовать за подозреваемым по улицам, ждать часами в бистро. Прежде чем покинуть старый Кальвадос, где папаша Памель теперь проявлял к нему величайшее пренебрежение, он дважды позвонил по телефону. Вначале он набрал номер управления городским транспортом, так как фиакр, в который села Лис Жандро, имел знак этой компании. Ему пришлось долго ждать у аппарата. «Номер 48», — ответили ему. «Это из депо Ля Виллет. Извозчика зовут Эжен Карни. Он выехал сегодня в 12 дня. Вряд ли он вернется в депо раньше полуночи. Не подскажете ли вы мне, где бы я мог еще сегодня его разыскать?» «Обычно он стоит на площади Сент-Агюстен, но это зависит, конечно, от того, сколько у него сегодня будет седоков. Недалеко от площади есть ресторанчик, который называется «Рандевы Дю Массив Сантраль». Обычно, если время ему позволяет, он туда заходит перекусить». Второй звонок был в автомобильное управление префектуры. Поиски номера машины в справочниках заняли бы слишком много времени. Мегре сказал, что он звонит из комиссариата. Ему предложили позвонить еще раз. «Я предпочитаю подождать у телефона». Наконец, ему сообщили фамилию и адрес. «Маркиз де Базанкур, проспект Габриэля, дом 3». Опять богатый квартал. Наверное, особняк с окнами на Елисейские поля. Ему стало не по себе, когда он представил себе этот особняк, медный звонок на двери высокомерного швейцара. Он зашел позвонить в табачную лавку. «Попросите, пожалуйста, к телефону маркиза Базанкура». Хриплый голос спросил с того конца провода: «По личному делу?» И так как он ответил утвердительно, ему сказали: «Господин маркиз умер 3 месяца назад». Тогда у него невольно вырвалось: «А вместо него никого нет?» «Простите, не понял. Все имущество маркиза, кроме особняка, продано». «Не знаете ли вы, кто купил Дион Бутон?» «Какой-то механик с улицы Акации, в районе авеню Гранд-Арме. Я его фамилию позабыл, но, если не ошибаюсь, на той улице есть только один гараж». В 5 часов вечера Мегре вышел из метро на площади Этуаль. На улице, которую ему указали, он нашел запертый гараж. На клочке бумаги, приколотой к двери, Мегре прочитал: «Обращаться рядом». По одну сторону от гаража помещалась мастерская сапожника, а по другую — бистро. За справками следовало обращаться в бистро. К сожалению, торговец вином толком ничего не знал. Деде сегодня не появлялся. Наверное, подрабатывает где-нибудь. Он иногда выполняет поручения своих клиентов. «А где он живет?» «В меблированных комнатах, где-то около площади Гери, где точно не знаю». Остаток дня у Мегре ушел на поиски извозчика Корни. В конце концов он отыскал ресторанчик «Рандеву Дю Массив Сантраль». «Редко случается, чтобы он не наведался сюда», — сказали ему там. К сожалению, именно сегодня он здесь не показывался. Когда Мегре наконец добрался домой, консьержка, выглянув в окошечко в подворотне, окликнула его. «Мсье Мегре! Мсье Мегре! Мне надо вам передать что-то очень важное!» То была записка, которую ему рекомендовали прочесть, прежде чем он поднимется к себе. «Не заходите домой, я должен прежде поговорить с вами. Ждал вас очень долго, сколько мог. Приходите в ресторан Клиши, я там, барышня наверху с вашей женой. Преданный вам Жюстен Минар». На дворе уже совсем стемнело. Мегре, подняв голову, увидел, что шторы в его квартире задернуты, и представил себе обеих женщин в маленькой столовой, служившей молодой чете одновременно гостиной. О чем они могут толковать? Госпожа Мегре по своему обыкновению, наверное, накрыла на стол и угощает гостью обедом. Он спустился в метро, доехал до площади Бланш, вошел в просторный зал ресторанчика, пропахшего пивом и кислой капустой. В зале играл маленький оркестр из 5 человек. Жюстен, отложив флейту, играл на контрабасе и, почти закрытый огромным инструментом, казался еще более тщедушным. Мегре уселся за один из мраморных столиков и, подумав, заказал кружку пива и порцию кислой капусты. Как только музыканты закончили играть, Минар подошел к его столу. «Простите, что я заставил вас тащиться сюда. Необходимо поговорить до того, как вы ее увидите». Он был чрезвычайно взбудоражен, даже встревожен, и Мегре невольно почувствовал, что и ему передается тревога маленького музыканта. «Я ведь и не подумал о том, что ее сестра может носить фамилию мужа. Пришлось убить немало времени на поиски. Муж сестры работает на железной дороге. Он проводник, часто уезжает на 2-3 дня. Они живут в небольшом домике на пригорке, позади палисадника сад, огород и белая коза, привязанная к колышку. Жермен там?» «Когда я пришел, они обе сидели у стола за огромным блюдом кровяной колбасы, от которой разило чесноком». «Сестра еще не родила?» «Нет, ждут. По-видимому, это затянется еще на несколько дней. Я сказал им, что я страховой агент, что мне стало известно о предстоящем прибавлении семейства и что сейчас самое время подписать страховой полис». Скрипач, он же и дирижер, повесил специальную планку, на которой написано было название исполняемой песни, ударил палочкой по пюпитру и Жюстен, извинившись, поднялся на эстраду. Вернувшись после номера, он сейчас же попытался успокоить Мегре. «Не волнуйтесь. Вот посмотрите, все устроится как нельзя лучше. По части страхования я... Это ведь ее конек. Я имею в виду мою жену. Она все твердит, что мне осталось жить не более 3 лет. И что... Но какое это имеет значение? Это самая Жермен... Довольно красивая девица, дородная, с высокой прической, которую она то и дело поправляет. Она сразу же спросила, от какой компании я работаю. Я на авось назвал первую пришедшую на ум, и тогда она пожелала узнать, кто мой начальник. Задав мне кучу разных вопросов, она, наконец, заявила. У меня был дружок, который работал в этой же компании. Потом, без всякого перехода, «Это вас Луи послал?» Но в ту минуту Минару пришлось вновь подняться на эстраду, и все время, пока исполняли венский вальс, он подмигивал Мегре, словно желая его подбодрить. Он как будто говорил ему: «Не бойтесь, потерпите, пока я вам доскажу все до конца». А досказал он вот что. «Я заверил ее, что приехал вовсе не от Луи». «И уж во всяком случае не от графа», — парировала она. «Нет, граф тут ни при чем. Что касается господина Ришара, скажите-ка, вы случаем не из его ли людей, а?» «Теперь вы видите, что это за девица. Мне необходимо было принять какое-то решение. Сестра моложе ее, она всего год как замужем. Служила прислугой в Сен-Лазарском квартале, где и познакомилась со своим мужем. Жермен очень нравилось поражать ее своей осведомленностью и своими связями. Если хотите знать, то этой девице просто страсть поражать людей. Понимаете ли, ей во что бы то ни стало хочется казаться выдающейся личностью. Вероятно, она мечтала стать актрисой». Умяв полблюда колбасы, она закурила, а курить она совсем не умеет. Я спросил у нее, когда она собирается вернуться на работу. «Ноги моей больше там не будет». И она все хотела узнать... Музыка. Взгляд флейтиста умолял Мегре набраться терпения. «Ну вот, наверное, я плохо поступил, но сейчас уже ничего не попишешь. Я открыл ей всю правду». «Что?» «Да, что барышня звала на помощь, что Луи заехала мне кулаком по физиономии, что вы пришли и что вам показали какую-то девицу в одной сорочке, выдав ее за Жермен. Тогда она пришла в ярость. Я, правда, сказал ей, что никакого официального следствия нет, что вы занимаетесь этим делом, так сказать, частным образом, что вы будете счастливы увидеться с ней. И прежде чем я успел договорить, она стала одеваться». «Понимаешь, — говорила она сестре, — ребенок, он так или иначе появится на свет Божий, а я из-за этой истории могу попасть в такой переплет». «Скверное дело», — подумал я. «Но, с другой стороны, вам будет интересно выслушать ее. Я только не знал, куда ее отвезти, и отвел ее к вам. Поговорил на площадке с вашей женой. О, Господи, какая же у вас милая жена! Я посоветовал ей присмотреть, чтобы Жермен не сбежала. Вы на меня сердитесь?» Как можно было на него сердиться? Однако на душе у Мегре скребли кошки. Он вздохнул и сказал флейтисту: «Может, это и к лучшему. Когда я вас опять увижу...» Мегре вспомнил, что должен в полночь встретиться с извозчиком Корни. «Может быть, еще сегодня вечером. Если мы не увидимся, разрешите мне завтра зайти к вам, ведь я уже знаком с вашей женой. Ах да, чуть было не забыл еще одну деталь». Он смутился, не решаясь сказать: «Видите ли, она спросила меня, кто оплатит расходы, а я сказал... Я не знал, что ответить. Просил ее не беспокоиться. Знаете, если вам трудно, то я...» Мегре вышел, не дожидаясь окончания музыкального номера, и бросился к метро. Увидев свет у себя под дверью, он остановился в нерешительности, но не успел даже вытащить ключ из кармана, как дверь распахнулась. Госпожа Мегре отлично различала его шаги. Она посмотрела на него понимающим взглядом и весело бросила: «Тебя дожидается очаровательная молодая девушка». «Милая госпожа Мегре», она отнюдь не иронизировала, она просто хотела быть доброжелательной. Жермен сидела, облокотившись локтями о стол, с сигаретой в зубах. Перед ней стояли тарелки с остатками пищи. Ее большие глаза вцепились в Мегре, словно она собиралась сожрать его. Видно было, что она ему все еще не доверяет. «Вы, конечно, из полиции?» Вместо ответа он показал ей свое удостоверение, и с той минуты она не сводила с него глаз. Перед ней стояла рюмка. Госпожа Мегре достала-таки свою наливку, предназначенную для более торжественных случаев. «Ты еще не обедал?» «Нет, но я перекусил. В таком случае я вас покидаю. Мне надо помыть посуду». Она быстро убрала со стола, вышла на кухню, но не решилась затворить за собой дверь. «Ваш друг тоже из полиции?» «Нет, не совсем. Он случайно...» «Он женат?» «Да, кажется». Ему было как-то не по себе в одной комнате с этой странной девицей, чувствовавшей себя совершенно непринужденно. Она вставала, поправляла волосы перед зеркалом, присаживалась в кресло госпожи Мегре, каждый раз повторяя: «А разрешите?» «Давно вы знакомы с мадемуазель Жандро?» — спросил Мегре. «Мы учились вместе в школе». «Я полагаю, вы из Инсевали. В Инсевали вы и учились вместе». Ему показалось странным, что наследница состояния Бальтазаров получила образование в какой-то маленькой сельской школе. «Мы ведь почти одного возраста. Разница в какие-нибудь 2 месяца. Ей стукнет 21 год в следующем месяце, а мне исполнился 21 2 недели назад». «И вы обе ходили в Ансевальскую школу?» — повторил он свой вопрос. «Она нет. Она жила в монастыре, в Ньевре. Но мы учились в одно и то же время». Он понял и с этого момента старался тщательно отделять выдумку от правды, правду от полуправды или от всего похожего на правду. «Вы не ждали каких-нибудь неприятных событий на улице Шапталь?» «Я всегда предполагала, что это плохо кончится». «Почему?» «Потому что они друг друга терпеть не могут». «Кто?» «Барышня и ее брат. Я уже 4 года в доме. Поступила сразу же после смерти мадам. Вы, конечно, знаете, что она погибла в железнодорожной катастрофе, когда ехала лечиться в Витель. Это было ужасно». Она рассказывала так, словно своими глазами видела, как из-под обломков вагонов извлекали погибших. «Сами понимаете, пока мадам была жива, завещание не имело никакого значения». «Вы, по-видимому, хорошо знакомы с этой семьей». «Я родилась в Ансевале. Мой отец там родился. Мой дед, который был одним из фермеров у графа, частенько играл на бильярде со стариком». «С каким стариком?» «Ну, со старым господином. Просто его у нас все так называли, стариком. И по сей день так называют. Оказывается, вы ничего не знаете. А я-то думала, полиция все знает». «Вы имеете в виду старого мсье Бальтазара?» «Мсье Гектора, да. Его отец был шорником у нас в деревне. Он же был звонарем. В 12 лет мсье Гектор стал коробейником. Он ходил с фермы на ферму с коробом на спине». «Он основал все кафе Бальтазар?» «Да, но это не мешало моему дедушке до конца дней говорить ему «ты». Мсье Гектор много лет не бывал у нас в Ансевале, а когда снова появился, то был уже богачом, приобрел замок». «Кому принадлежал замок?» «Графу Дансеваль, черт возьми». «Кто-нибудь из этой семьи еще жив?» «Один остался. Дружок нашей барышни. Не нальете ли мне еще рюмочку наливки? Небось, из дому прислали?» «Нет, жена сделала». «Когда я подумаю, что эта ведьма...» «Нет, я не о вашей жене. Нахально выдала себя за меня и спала в моей постели? Если бы только я захотела, уж я бы могла о ней кое-что порассказать». «Итак, старик Бальтазар, хозяин всех кафе, приобрел замок Дансеваль. Он был женат?» «Да, был женат, только жена к тому времени уже отдала Богу душу. У него была дочь, красавица, только больно гордая. И еще сынок, мсье Юберт, который за всю жизнь ничего путного не сделал. Сестра его сущая ведьма, а он добряк, ласковый, как теленок, и все больше по заграницам разъезжал». «Вас тогда еще и на свете не было?» «Конечно. Да там ведь и сейчас ничего не изменилось». Машинально Мегре вытащил из кармана записную книжку и стал записывать имена по порядку, как бы составляя генеалогическое древо Бальтазаров. Он понимал, что с такой девицей, как Жермен, необходима точность. «Значит, первым был этот самый Гектор Бальтазар, которого вы называете стариком. Когда он умер?» 5 лет назад, ровно за год до смерти дочки». И Мегре, вспомнив о Фелисьене Жандро, который тоже был далеко не молод, поинтересовался. «Должно быть, он тогда был глубоким стариком?» «Еще бы! Ему было уже 88. Он жил один, как сыч, в огромном особняке на авеню де Булонь. Сам вел все дела, только дочка ему помогала». «А не сын?» «Никогда в жизни. Он его даже на порог не пускал. Давал деньги на содержание. Теперь сынок живет на набережной, недалеко от Пон-Неф. Шалопай!» «Минуточку. Авеню де Булонь. Дочь замужем за Фелисьеном Жандро?» «Верно. Но мсье Фелисьен, тот тоже в дела и носа сунуть не смел». «Почему же?» «Говорят, как-то попробовали было поручить ему кое-что. А он, понимаете, заклятый игрок. И теперь еще все время торчит на бегах. Ходят слухи, что он что-то сотворил с чеками или векселями, не знаю. Тесть даже с ним поссорился». Впоследствии Мегре познакомился с особняком на авеню де Булонь, одним из самых уродливых и претенциозных во всем Париже, со средневековыми башенками и витражами. Он там увидел также портрет старика, восковое лицо с точеными чертами, длинные седые бакенбарды, наглухо застегнутый сюртук, из-под которого по обе стороны черного галстука выглядывают две узкие белые полоски жилета. Если бы он был лучше осведомлен о жизни парижского света, ему было бы известно, что старик Бальтазар завещал свой особняк со всеми картинами, которые он собрал, государству. Он хотел, чтобы дом его был превращен в музей. Тогда это вызвало немало толков. Более года эксперты вели ожесточенные споры, и дело кончилось тем, что государство, в конце концов, отказалось от завещанного имущества, так как в большинстве своем полотна оказались поддельными. Потом Мегре увидел и портрет дочери. Седые волосы, собранные на затылке в пучок, профиль под императрицу Евгению, лицо такое же холодное, как у основателя кофейной династии. Что же касается Фелисьена Жандро, то Мегре уже имел случай видеть и его нафабренные усы, и светлые гетры, и палку с золотым балдашником. Говорят, старик ненавидел всю свою семью, и сына, и зятя, и господина Ришара, признавал лишь дочку да внучку. Он вбил себе в голову, что только эти две особы принадлежали к его роду, и оставил завещание, в котором сам черт ногу сломит. Мсье Бракеман может подтвердить. Кто такой мсье Бракеман? Нотариус его. Ему тоже лет под 80. Все его боятся, потому что ему одному все известно. А что именно? А я почем знаю? Все должно открыться, когда мадемуазель Лис исполнится 21 год. Вот почему они так бесятся. А мне все равно. Я ни за того, ни за другого. Если бы я только захотела... Его вдруг осенило. «Мсье Ришар», — сказал Мегре, вступая в игру. «Уж как он увивался вокруг меня!» А я ему напрямик заявила, мол, не на ту напали, и посоветовала взяться за Мари. «И он последовал вашему совету? Откуда я знаю? Он что, прозрачный, что ли? Если хотите знать, все они, Бальтазары, немного чокнутые». Жермен была возбуждена, глаза ее совсем округлились, а в пристальном взгляде таились тревога и вызов. «Луи тоже родом из Ансеваля?» «Он сын нашего старого учителя. Но кое-кто считает, что жена учителя прижила его от священника». «Он на стороне месье Ришара?» «Да что вы! Он всю жизнь ходит по пятам за барышней. Он оставался со стариком до самой его смерти. На руках его носил, когда тот болел. И знает, пожалуй, больше всех. Может, даже больше самого месье Бракемана». «А Луи за вами никогда не ухаживал?» «Он?» — она расхохоталась. «Куда ему? Он ведь старик. Ему не меньше 55. И вообще, грош ему цена, если хотите знать. Понимаете? Вот почему мадам Луи и Альбер...» «Кто такой Альбер?» «Лакей. Он тоже из Ансеваля. До 21 года он был жакеем». «Простите, меня водили по всему дому, но я что-то не видел комнаты, в которой...» «Потому что он ночует над конюшнями вместе с Жеромом». «С Жеромом?» «Да, кучером месье Фелисьена. Только Арсен — шофер. Он женат, и у него есть ребенок. Спит у себя дома». Мегре, в конце концов, исписал именами весь листок блокнота. «Если кто и стрелял в барышню, а меня это нисколько не удивит, то, скорее всего, сам месье Ришар. Когда они ругаются...» «А они часто ссорятся?» «Можно сказать, дня без ссоры не проходит. Однажды он так ей стиснул руки, что она потом неделю ходила с синяками. Но она защищается, будь здоров. Только я готова поспорить, что стреляли вовсе не в барышню». «А в кого же?» «В графа». «Какого графа?» «Да вы что, ничего не понимаете? В графа Дансеваль». «Верно. Есть же еще один граф Дансеваль. Внук того, который продал замок старому Бальтазару. Мадемуазель разыскала его, не знаю где. Он богат?» «Он? Ни гроша за душой». «И он бывает в доме?» «Он бывает у мадемуазель». «Он... я хочу сказать... вы хотите спросить, не волочится ли он за ней?» «Не думаю». «Теперь вы понимаете? Они все какие-то ненормальные. Грызутся, как собаки. Одному только Юберту ни до чего дела нет. А вот те оба, брат и сестра, хотят втянуть его в это грязное дело». «Вы говорите о Юберте Бальтазаре, сыне старика. А сколько ему лет?» «Ему лет 50, а может и больше. Он такой воспитанный, такой вежливый. Как придет к нам, так обязательно со мной поболтает». «Скажите-ка, в это время поездов на Конфлян уже нет? Мне надо где-нибудь переночевать. У вас найдется для меня кровать?» «К сожалению, у нас нет комнаты для гостей. Мы недавно переехали сюда. Я вам найду комнату в гостинице, в этом же квартале». «Вы уже ложитесь?» «У меня еще свидание в городе». «Оно и правда, что легавым не часто приходится спать в своей постели». «Странно, вы совсем не похожи на полицейского. Я знала одного такого, он был сержантом. Высокий, смуглый, его звали Леонард». Но Мегре Леонард не интересовал. «Я вам еще пригожусь, а? Может, мне вернуться к ним, как будто ничего и не случилось? Тогда я смогу каждый вечер рассказывать вам, что там произошло за день». «Мы увидимся с вами завтра», — сказал он. «Пойдемте, пожалуйста, со мной». Прежде чем надеть пальто и шляпу, она снова поправила волосы перед зеркалом и, схватив со стола бутылку с наливкой, спросила. «Разрешите? Я столько говорила, столько думала. А вы не пьете?» Не имело смысла рассказывать ей о том, сколько кальвадоса он за этот день выпил по воле папаши Памеле. Я могу еще многое вам порассказать. Есть люди, которые пишут романы, они пережили и четверти того, что я. Если бы я взялась писать...» Мегре зашел на кухню, поцеловал жену в лоб. «Может случиться, я поздно вернусь», — предупредил он. Неподалеку от бульвара Вольтера в переулке сдавались меблированные комнаты. Швейцар выбрал ключ на щитке. «Номер 18. На втором, налево». Выйдя из отеля, Мегре бросился в метро. Автоматические дверцы захлопнулись, и он долго ехал в сумеречном свете подземки, машинально наблюдая за поздними пассажирами, на лицах которых играли причудливые тени. Он долго бродил по безлюдным, едва освещенным улицам, пока, наконец, не нашел неподалеку от ворот депо «Ля Виллет» большой сарай, загроможденный фиакрами с поднятыми вверх оглоблями. В глубине двора веяло теплом из конюшен. «Корни? Нет, он еще не возвращался. Подождите его, если хотите». Только в половине первого ночи во дворе появился совершенно пьяный извозчик. «Дама с улицы Шапталь? Обождите-ка. Она мне дала франк на чай. А высокий брюнет...» «Какой высокий брюнет?» «Тот, который остановил меня на улице Бланш, черт возьми, и велел ожидать на улице Шапталь против номера...» «Номер...» «Смешно, но я никогда не запоминаю номера. В моей работе это, прямо скажем...» «Вы ее отвезли на вокзал?» «На вокзал? На какой вокзал?» Извозчика покачивало. Мегре брезгливо стряхнул с пиджака мокрое месиво из жевательного табака, которое его развеселый собеседник лихо сплевывал прямо на него. «Во-первых, совсем не на вокзал, а потом...» Мегре сунул ему в руку франк. «Это отель против Тюильрийского сада. На небольшой площади... Погодите-ка... Название памятника...» «Я всегда путаю название памятников. Отель «Дю Лувр». «Пошли, малютка!» — обратился кучер к своей лошади. Метро было уже закрыто, автобусы и трамваи не ходили, и Мегре пришлось тащиться пешком по бесконечно длинной улице Фландр, прежде чем он добрался до оживленных площадей центра. Ресторан «Клиши» должно быть давно уже закрыт, и Жюстен Минар возвратился в свое жилище на улице Ангиен, где его ждало объяснение с женой.